Пол, утонувший в нереальности, уставился на ее, явно честное, лицо, коротко помотал головой и подлетел ближе, несколько неловко приземлившись ей на руку, наклонился и, взяв каску, надел, чувствуя себя идиотом. Расправив жакет, посмотрел на надпись на спине, размышляя, что стоило остаться в постели. «Мистер Ступак и легенд, герой Триумвирата, посетитель, я спасу вас, мэм». Герой чуть слышно вздохнул. Впрочем, в глубине души он испытывал довольно сюрреальное 4 веселье и надел обновку поверх костюма. Бросив взгляд вниз, осмыслил тот факт, что стоит на одной единственной ручке, достаточно большой, чтобы удержать авто приличных габаритов, невольно передернулся и снова взлетел. «Превосходно! А теперь, что я могу для вас сегодня сделать?» – довольным голосом произнесла Динодома. «Ой, погодите секунду, эта штука совсем в сторону ушла, танкер, как она и говорила, налетел на чешуйчатое тело, развернувшись вокруг него под углом. Вместо того, чтобы, как Пол ожидал, вытянуть его, Кайдзю, упершись задними лапами и громадным мускулистым хвостом, различимым под водой, поймала корабль, погасив импульс. Причем ее протащило только около 50 футов, подвиг, в который верилось с трудом. Масса этой штуки должна быть под сотню тысяч тонн минимум, а она остановила его точно обычный человек тяжело нагруженную магазинную тележку. Герой смотрел, приоткрыв рот, как она осторожно выводит танкер на позицию прямо в восходящий поток и снова отпускает. «Придется поговорить в движении», — сообщила женщина-ящер, отходя от судна туда, где заканчивались тросы. В этом месте вода доходила ей до верха груди, и снова поплыла, и, вывернув шею довольно неудобно выглядящим образом, возможным только лишь благодаря длинной шее, посмотрела на него, подталкивая себя вперед хвостом и прочими конечностями, то вытягивающимися за ней, то скрывающимися из виду рядом с телом. Пол парил рядом примерно в дюжине ярдов. «Что заставило вас проделать весь этот путь от Нью-Йорка до Брактон-Бей?» — мирно поинтересовалась Кайдзю. «Я думала, у вас там хватает дел, хотя сама там не была. Может, когда работа будет выполнена, стоит сплавать в гости». Пол, встревоженный мыслью о существе вроде нее, выходящем на берег Стейтен-Айленда и еще куда-нибудь из того же ряда, быстро помотал головой. «Ох, Кайдзю, не думаю, что это была бы хорошая мысль, в целом, не в данный конкретный момент, а, жаль, меня уверили, что Нью-Йорк интересное место», — зубасто улыбнулась она ему. «Вместо этого туда как-нибудь может нанести визит одна из моих сестер. У Михиби вечно интересуется вами, жителями земли. Она немного времени проводит на берегу». «У Михиби?» — переспросил почувствовавший беспокойство герой. «Было что-то в ее тоне. А она такая же большая, как и вы». «О, нет», — с улыбкой покачала головой великанша. Человек беззвучно выдохнул с облегчением. «Она совсем чуть-чуть больше. Или, в любом случае, тяжелее и, полагаю, длиннее. Она к тому же и плавает куда быстрее». Облегчение свернулось обратно в клубок. 5. «Больше, ага». Рептилия оглянулась на кончик своего хвоста, развернув голову на полные 180 градусов, затем снова повернулась к Полу. «Думаю, наверное, футов на 50 длиннее, но мы ее в последнее время не измеряли. А она как хочет посещения?» — медленно уточнил герой. «Без понятия», — пожала плечами Кайдзю. «Она сама по себе, я ее не контролирую», — сверкнула она зубами в сторону собеседника. «Вполне может захотеть сходить посмотреть, но, вероятно, не скоро, нас сейчас занимают другие вещи». «О, господи», — пробормотал Пол себе под нос, гадая, насколько же это у Михиби на самом деле большая, и что означает это имя. «Придется провести кое-какие исследования». «Простите», — с сомнением обратилась собеседница. «Я говорю, о, подходит», — торопливо симпровизировал герой, глядя, как ее глаза совсем чуть-чуть сузились, и надеясь, что перед этим его не расслышали. «Я имею в виду, мы на самом деле не слишком готовы к кому-нибудь такому здоровому, как вы, или больше. Я хочу сказать, мужчина обнаружил, что ему не хватает слов, не слишком представляя, как продолжать под этим нервирующим пристальным взглядом. Он был выбит из колеи встречи с чем-то, выглядящим точно оно горстями ест губителей на закуску, и притом вполне готового вести мирную беседу в процессе выполнения крупномасштабных градостроительных проектов. Масштабные угрозы вроде бегемота, с которыми можно хладнокровно встретиться лицом к лицу, выдав речь для подъема морали множеству кипов, которые наверняка умрут, Вот к этому он привык. А это было странно. А она чуть погодя улыбнулась, явно развеселившись. «Вы забавный», — фыркнула динозавриха. «Думаю, вы мне нравитесь. В любом случае, возвращаясь к главной теме, почему вы здесь? Просто наблюдаете? Или у вас еще какой-то интерес в Брактон-Бей? Или, может, работа для ОСП?» Пол заметил надпись на ее абсурдно здоровом жилете, в очередной раз задумавшись на несколько секунд о тайне смысла последней строки. Та была на языке, с которым он знаком не был. Комментаторы из спецвыпуска бостонского телевидения также не были осведомлены о ее значении. А концепция того, что сие создание являлось членом Союза работников доков, также с трудом умещалась у мужчины в сознании. Это и в новостях-то звучало нелепо, а теперь, когда он был всего в 50 футах от нее, казалось таковым в еще большей мере. Другим предметом, который озадачивал, вызывал любопытство и интриговал лидера Нью-Йорка, было ООО «ОСП». Бригада новостей быстро отыскала ее и выяснила все подробности о компании. Всяческие разрешения, лицензии и все прочее, что в конечном итоге означало, что организация могла на законном основании нанимать паралюдей, в особенности членов так называемой семьи, но не ограничиваясь ими. Список предоставляемых компанией услуг был впечатляюще, совсем чуть-чуть тревожно, длинен. Кто бы ни составлял его, свою домашнюю работу они сделали, это было вполне очевидно. Он не представлял, что это вообще возможно, всегда думал, что в большинстве случаев разнообразные акты по коммерческой деятельности паралюдей в большей или меньшей степени отвращают кипов от зарабатывания на их силах. Однако даже эта странность бледнела перед самым животрепещущим для его ума вопросом, которым, по сути, было: откуда, черт возьми, она с сестрами явилась? Сауриал, когда та объявилась месяц назад, получила довольно простое объяснение. Либо как дело 53, хотя она и утверждала иное, или просто довольно необычный физический триггер, заполучивший призовой набор 6 полезных сил вкупе с телом рептилии. Необычно, но прецеденты были. Пол планировал в конечном итоге устроить с ней встречу, в основном просто из любопытства, раз уж Брактон-Бей так близко от его города. Появление Раптавр, куда менее человекоподобной и куда более опасной личности, вынудило его провести небольшое исследование. То, как обыденно эта особа разобралась с крюковолком, причем выглядела слегка разочарованной тем, как легко это было, без сомнения продемонстрировала, что она чрезвычайно опасна и сильна. Но даже там казалась до странности мирно настроенной, шарахалась по городу и предотвращала преступления, если оказывалась рядом, как и Сауриал, но в целом не следуя ее примеру в вопросе реального их поиска. Это было ненормально, в понятиях кипов. Тот факт, что обе рептилии обладали очень похожими, если не идентичными наборами сил, был очень странным, хотя опять-таки, не беспрецедентным. Если они и вправду состояли в родстве, как утверждали, это в определенной степени объясняло подобное. Близнецы порой получали идентичные или же взаимодополняющие силы, если триггер случался одновременно или очень близко к тому, а типы сил часто передаются в семьях. В самом Брактон-Бей имелось несколько примеров обоих феноменов, случай Мени и Фени из Империи 88 или же членов Новой Волны. Так что это казалось вероятным, просто довольно необычным. Опять-таки, стоило как-нибудь разобраться, но ситуация оказалась стабильной, а у него вечно находились вопросы поважнее. Однако теперь легенду забирало беспокойство. Эта полумифическая семья, о которой неделями гудела ПХО, группа постепенно возрастающих в размере и мощи рептилиеобразных кипов с идентичными наборами сил, проживающая где-то в водах близ Брактон-Бей и почему-то только теперь начавших выбираться на берег и набирать известность. Честно говоря, Пол не представлял, что с этим делать. В конце концов, он был осведомлен как, почти, никто, что инопланетяне действительно существуют. Могли эти рептилии быть пришельцами, как предполагали некоторые из дичайших теорий, те, что продвигались неким специфически местным окосевшим юродивым, мол, это демоны, явившиеся сюда, чтобы захватить мир, явно были совершенно смехотворны, но пришельцы, или же путешественники между измерениями, к невозможному не относились, к несчастью. Впрочем, следовало заметить, что если их происхождение действительно было таково, они должны были уже какое-то время провести здесь, поскольку, кажется, прекрасно ладили с языком, обычаями и поп-культурой. Как такое могло случиться без того, чтобы их кто-нибудь заметил до сего момента, И почему в таком случае они выбрали выход из тени, вопрос тоже был интересный, если не сказать особой до чрезвычайности, как и тот факт, что ни разу не видели более одной из них единовременно. С тех пор, как остальные также это заметили, Полу доводилось слышать разные предположения почему, и наиболее вероятным казалось то, которое недавно отчасти подтвердила сама Раптавр, что они не любят, когда более чем одна из них вдали от дома за раз. Предполагалось наличие некоего неопределенного риска. Рассматривая Кайбзю, герой гадал, что же это может быть за чертовщина, если нечто подобное из-за нее тревожится или как минимум осторожничает. Мистер Ступ, с легким любопытством поинтересовалась та, вы как-то сильно притихли и задумались. Мои извинения, Кайбзю, я размышлял над вашими вопросами и пытался подготовить верные ответы. Боюсь, я несколько смущен всем происходящим, и это выбило меня из колеи. Позвольте начать сначала. Давайте, пригласила великанша, продолжая улыбаться усмешкой рептилии, помимо прочего выглядела та исполненная искреннего веселья. Создавалось впечатление, что чешуйчатая развлекается. Оглядевшись вокруг, Пол заметил, что немалая толика города с чрезвычайным интересом наблюдает за ними, довольно бурно пересмеиваясь, и внезапно осознал, что его голос каким-то образом разносит над толпой. Он уставился на крошечный приборчик, устроившийся на одной из чешуек меж глаз собеседницы, затем на далекие фигуры на крыше склада. Вздохнул. Усмешка Кайбзю стала шире. «Если хотите, могу попросить их выключиться», прокомментировала она, явно отлично зная, что он заметил и кто за это в ответе. Пол немного поспорил с собой и после паузы пожал плечами. «Спасибо, в данный момент так было бы лучше». Кайбзю кивнула и произнесла, «Ребята, уберите звук ненадолго, будьте любезны, а, все, простите, мистеру Ступу надо немного поговорить в частном порядке», бросив взгляд на все еще далекие фигуры на крыше, кивнула несколько секунд спустя, по всей видимости, услышав ответ, что подразумевало необычайно хороший слух. Вот так вот, оглядела толпу, казавшуюся разом веселой и разочарованной, помахала с улыбкой и вновь обратила внимание на него. Ханна всматривалась сквозь бинокль, отчаянно желая быть в состоянии слышать, о чем же легенда сейчас говорит Скайбзю или что она говорит в ответ. Пока что все казалось исполненным вежливости и миролюбия, но кто знает, как быстро это могло измениться. Когда хва-гигантская тварь восстала из воды, женщина чуть не схлопотала сердечный приступ от полнейшей неожиданности. Предыдущий проход заставил ее обеспокоиться, что в заливе объявился конструкт морской змей, но нет, теперь это было четвертое, выглядевшее как водная версия Раптавр, только увеличенное где-то в дюжину раз. Оно запросто набирало 80 футов роста, сильно более чем вдвое, почти втрое от габаритов Левиафана, сложено куда более крепко. Тварь, должно быть, весила сотни тонн, и, в очередной раз, имела очень странное чувство юмора. Кто их сделал, где они этим занимались и, что самое важное, ради какого черта это все? Ханна не могла придумать, зачем кому бы то ни было, не говоря уж про некую теневую тайную организацию кипов, делать чудовищ в половину размера Годзиллы, а затем просто юзать их для спасательных работ на море. Смысла тут было не больше, чем во всем этом деле. У женщины начинала болеть голова. Опустив бинокль, она покосилась на Колина, беседовавшего вполголоса с дракон. Оба, по всей видимости, были чем-то очень взволнованы. Спустя еще примерно 30 секунд дракон указала на Кайбзю. Мужчина кивнул, и парочка технарей ушла, предположительно направившись в его лабораторию. Ханне оставалось только гадать почему и надеяться, что они не выберутся с каким-нибудь оружием атаковать громадное создание, по крайней мере, не пока оно не окажется вне залива. Повернувшись обратно к виду на город, героиня снова подняла бинокль и вместе с большей частью персонала вышки принялась наблюдать, как легенда ведет беседу с рептилией подобной переносчицей кораблей. Эрвин хмыкнул и поднял взгляд на Пата, стоявшего у двери своего бара, уставившись на здоровущую ящеричную зверюгу, стоящую в воде в четверти мили от берега, устраивая розыгрыш легенде и со всей очевидностью ловящую кайф. «Говорил же», — с удовлетворением произнес он, — «всем вам говорил, я встретил в заливе гигантскую вежливую ящерицу, а вы все заявили, что я спятил». «Ты и спятил, лунатик старый», — пробормотал Пат, не отрывая глаз от Кайбзю. «Все это знают. Просто при этом ты был прав. Это я переживу», — ухмыльнулся старик. И, махнув в сторону бармена своей пинтовой кружкой, добавил. «Если не возражаешь, мне бы не помешало пиво в догонной сэндвичи с ветчиной. Это не ресторан, проворчал собеседник, но все же забрал бокал и вернулся внутрь. Довольный, действительно слегка пьяный старый рыбак в очень хорошем настроении откинулся в кресле, наслаждаясь днем и бесплатным представлением. «Спасибо, не хочу вас перебивать, но мне нужны ответы на несколько вопросов», — вежливо произнес Пол, и, упорядочив мысли, осведомился. «Откуда вы?» «Отсюда», — сообщила собеседница, поднимая из воды колоссальную ручищу и обводя город с заливом. Теперь ее голос был достаточно тих, чтобы толпы наверняка могли расслышать только далекий рокот. «Я имею в виду, изначально», — пояснил герой. Женщина-ящер на миг задержала на нем внимательный взгляд, приподняв бровь. У мужчины создалось впечатление, что его дополнение пробудило у нее сильное любопытство и могло дать куда больше, чем он ожидал. Тот же ответ, улыбнулась Кайдзю. «Я родилась всего в нескольких милях отсюда, как и большая часть моей семьи, не считая нашего набольшего брата. Он из много более отдаленных мест». «Ясно», — протянул Пол в ответ, изучая ее с тем же интересом, что и она его, как мне кажется, куда более отдаленных. «О, очень», — кивнула ящер, — «на самом деле очень далеких». «А этот ваш набольший брат сейчас неподалеку?» — уточнил герой, неуверенный, что хочет знать, что собеседница подразумевает под большим семь. «Он довольно близко», — отозвалась та. «Если потребуется, он может добраться сюда довольно быстро, но обычно держится в стороне. Все слишком хрупкое, понимаете ли, он не хочет ни на кого наступить». Пол поморщился. Мысль была несколько неприятной. «И как много вас здесь?» Поинтересовался он спустя несколько секунд. «Помимо Сауриал, Раптавр, вас и это Михиби с вашим братом. Приличное количество», — заверила его Кайдзю. «Честно говоря, я не вполне уверена. В любом случае, достаточно». «Достаточно для чего?» — с некоторой тревогой подумал человек. Кейп-ящер встретилась с ним взглядом. Уголки чешуйчатого рта слегка приподнялись, уверив его, что она осведомлена о направлении, в котором вели его мысли. «Каковы же ваши намерения?» Наконец задал герой главный беспокоивший его вопрос. Кайдзю некоторое время пристально его разглядывала, затем повернула голову и изучила береговую линию, после чего снова посмотрела на человека. Насколько он мог сказать, толпа притихла, пристально наблюдая за ними на случай, если произойдет что-нибудь интересное. Легенда не мог решить, если дойдет до мордобоя, кого же они будут поддерживать на самом деле, что было немного странно. «Мы просто желаем жить своими жизнями, помогать по мере силы делать мир лучше», — мягкая улыбка полнилась искренностью. «Как и вы, мистер Ступ, вот и все. Мы защитим город, или, если возникнет необходимость, большие регионы, будем делать что можем, чтобы удостовериться, что дела идут гладко, и не собираемся затевать драк. Но если кто-то иной затеет, ну, мы с ними покончим». Заявление было сделано окончательным тоном, отчего Пол задумался, что именно она имела в виду. «Драками или кейпами», — уточнил он после секундного размышления. В этот раз ее усмешка была куда менее дружелюбной. «С чем бы ни пришлось, дабы обеспечить людям возможность жить собственной жизнью в мире», — ответствовала Кайдзю. Человека передернуло. Взгляд на чешуйчатом лице, похоже, предполагал, что ящер не видит особой проблемы в любом из решений. «Мы не жестоки по природе, мы стремимся к миру. Но, как видите, мы не пацифисты», — продолжила собеседница спустя секунду. «И не смотрим на мир тем же образом, что и многие из вашего рода, как на хороших и плохих парней. В каждом имеется и хорошее, и плохое, за редкими исключениями. Даже некоторые плохие люди могут делать хорошие вещи, а хорошие – делать плохие». Кайдзю окинула изучающим взглядом героя, слушающего с интересом. «Уверена, вы могли бы подумать о примерах для обоих случаев. Одно лишь то, что некто украшен ярлыком злодея, не отвратит их от помощи иным, а только то, что кто-то утвержден героями, не остановит их от причинения вреда. Никто из нас не намерен решать, как кто-либо должен мыслить в силу их ярлыков. Мы оценим их по их собственным достоинствам». Гигантское создание многозначительно посмотрело на легенду. «Что до меня, я знаю, что в мире существуют люди, что есть истинное зло. Имеются и немногие, кто есть истинное добро. Все прочие являют собой смесь. И, конечно же, люди могут меняться, так или иначе. Я вижу», — наконец произнес наполовину искренне герой. «Необычная позиция. Люди все время это твердят», — хмыкнула великанша. Мы думаем об этом как о прагматичном подходе. Хватает занятий получше, чем постоянно драться. Некоторые из людей понимают это, иные нет. Собственно говоря, как раз недавно мне пришлось убедить одну из местных проблем уйти. Он злил мою сестру, и она попросила помощь. Кажется, он уловил послание, после того, как мы пообщались. И кто это был? Полюбопытствовал Пол. Некий малый саламандр, что воображает себя драконом. Кайбзю чуть улыбнулась тому, как мужчина от удивления поперхнулся. Многообещающий, но пока он не дракон, уж поверьте. Возможно, однажды. Вы уговорили Лунга уйти? Медленно переспросил герой, уставившись на женщину-ящера. Уговорила, убедила, пригрозила. Всего понемногу, медленно усмехнулась та, облизнув губы громадным раздвоенным языком. Я была не столь уж голодна для чего-то более неизбывного, а он в лучшем случае был мелким раздражителем. Я не совсем уверен, что об этом думать, признал Пол. Намек был несколько беспокоящим. Ну, после этого ничего не произошло, повела плечом собеседница. Он ушел, Раптавр удалилась с друзьями, я же вернулась к работе. Все завершилось ладно, пылающий взор сфокусировался на герое. Но урок, что он усвоил, семья хранит принадлежащее ей, ото всех. Понимаете, все верно он понимал. Это была декларация о намерении из тех, что подкреплены зубами, большими и острыми. В Брактон-Бей объявилась новая фракция, и она со всей очевидностью не терпела наездов ни с чьей стороны. И, по-видимому, была готова на равноправной основе вести дела с героем, злодеем или обычным гражданином. Это прекрасно объяснило бы, почему Кайдзю, похоже, устраивает то, что делали Уберсолитом, что бы это ни было, и почему она позволила посадить на себя какой-то звукоснимающий аппарат. Походило на то, что Панацея также принимает во всем этом участие, что звучало, мягко говоря, странно. Во всем этом ходе событий на его взгляд имелась масса странностей. Чем дольше Пол смотрел на Кайдзю, тем больше убеждался, что она на самом деле вообще не парачеловек, каковыми он полагался Уриал и Раптавр, что подразумевало, что ни одна из них также не была. Хотелось просто задать вопрос, но не было уверенности, что публичное выступление, которым все обернулось, было подходящей площадкой для ответа. Так или иначе, он мог здорово смутить народ, а люди в смятении часто становятся перепуганными людьми. Пока что город, казалось, неким странным образом махнул на все рукой и, помимо прочего, до некоторой степени гордился своими новыми рептилиеподобными соседями. Легенде не хотелось рисковать опрокинуть тонкий баланс, на чем бы тот ни держался, задавая вопрос, ответ на который мог вызвать панику. «А почему вы столь дружественны к СРД?» С любопытством уточнил он другой вопрос, который его волновал. «Они хорошие люди, так почему нет?» Последовал ответ. «Как я и говорила, мы желаем помочь и делать все, что в наших силах, чтобы сей город стал лучше. Он наш дом. Эти мужи и жены очень тяжко трудились, чтобы все сделать. Мы это уважаем, но здесь имели место разнообразнейшие вещи, что причиняли проблемы, наподобие этой», указала она на корабль, мирно плывущий за ней, громадным большим пальцем. «Мэр Криснер сказал, это лучшее, что я могу, но все сводится к тому факту, что при работах по восстановлению лишь без них и не обойтись. Я в силах обеспечить подъем тяжести ради перемещения грузов, но эти парни единственные, кто намерен исполнить остальное. Они честно обратились к нам, мы ответили тем же, и все выиграли». «Хэмэм», кивнул Пол, впитывая ее слова. Великанша казалась искренней, и если сказанное было правдой, очень походило на то, что планы мэра жизнеспособны. Легенда был осведомлен, из любопытства проверил некоторое время назад, что с тех пор, как Сауриал появилась на сцене, криминальная статистика в городе значительно сократилась, рухнув еще более, когда объявилась Раптавр. Теперь, с этой новенькой чешуйчатой, казалось вероятным, что причинять неприятности станет только довольно-таки смелый или уверенный в себе противник. Хотя, конечно, имелась масса паралюдей, которые само существование чего-то вроде Кайдзю расценили бы как вызов. Оставалось надеяться, что не случится нашествие он их, жаждущих испытать себя против нее. Чтобы из этого не вышло, Пол не мог представить, чтобы дело не кончилось плохо. Тогда один последний вопрос. Готовы ли вы помогать в битвах с губителями? Подозреваю, что вы сами по себе могли бы серьезно все изменить. Герой наблюдал, как собеседница несколько секунд задумчиво рассматривала его, после чего медленно кивнула. Мы готовы. Контакт с местными паралюдьми по всему вопросу уже состоялся. В данный момент не могу сказать большего, но мы поможем, чем сможем. Пол несколько мгновений смотрел на нее, с любопытством оценивая умышленный выбор слов в ответе. Было довольно очевидно, что за этим стояло много больше, но по каким-то причинам Кайбзю не хотела объявлять об этом миру. И даже так она была совершенно счастлива довести до сведения ответы на его прежние вопросы. Размышляя о скрытности, герой покосился на вышку. Ее обитатели практически полным составом стояли на летной палубе, наблюдая за ними, очень похоже то, что было в городе в обратном направлении. Он различил оружейника, стоящего рядом с дракон. Парочка явно обсуждала текущую ситуацию, но выглядела не столь обеспокоенной, как он ожидал, собственно говоря, менее обеспокоенной, чем многие из окружавших их людей. Опять-таки, очень интересно. Думаю, мне необходимо провести некоторые изыскания. Умерило ли это на сегодня вашу озабоченность? Вежливо поинтересовалась собеседница, как подумалось Полу. В ее взгляде плескалось веселье. «Да, полагаю, что да», — ответил он. «Хотя, несомненно, когда я обдумаю ситуацию, вопросов возникнет еще множество. Разумеется, если желаете, всегда можете заскочить в ОСП и поболтать. Телефонный номер можно найти в сети, аппарат должны установить завтра и у нас есть автоответчик. В настоящий момент там никто не находится постоянно. Или можете связаться с мистером Эбертом из Союза, он в состоянии дать номер Сауриал либо Раптавр, так что вы сможете позвонить им напрямую, или же, возможно, и сам ответит на многие из ваших вопросов». Ящер улыбнулась герою. «Рада была с вами познакомиться, сестры и друзья будут завидовать. Если бы у меня было что-то под рукой, я бы попросила автограф. Мы всегда восхищались и уважали вас. Спасибо», — не сдержал он ответной улыбки. «Я это ценю. Еще одно, да, не могли бы вы перестать звать меня мистер Ступ? Пожалуйста, это немного странно». Чешуйчатая великанша широко ухмыльнулась. «Разумеется, легенда, если вы так хотите. Я просто веселилась и ломала лед», и, оглядев героя с ног до головы, добавила: «Можете оставить защитное снаряжение, может пригодиться, и это неплохой сувенир». «Спасибо, наверное», — слегка неуверенно ответил тот, в легком смятении качая головой. «Опыт вышел, полный сюр. Мне надо поговорить еще кое с кем. Удачи с вашей работой». «Пока она идет хорошо», — удовлетворенно сообщила Кайбзю, оглядываясь через плечо на корабль, затем повернувшись обратно к докам. «Прилив повернет через пару часов, но к тому времени я преодолею большую часть пути. Чисто из любопытства, вы можете толкать его быстрее?» — поинтересовался Пол. «О, конечно, я бы могла доставить его с рифа до доков где-то минут за 5-6, но волны захлестнули бы берег и смыли бы полгорода», — фыркнула ящер-гигант. «Спасибо бы мне за это не сказали. Мы обсудили это с мистером Эбертом и решили, что дать морю сделать большую часть работы – самый безопасный вариант. К тому же это обеспечивает всем денек на свежем воздухе и хорошую возможность как следует меня рассмотреть, так что они ко мне привыкнут. Я еще немного тут покручусь, а мы не хотим расстраивать людей». «Ладно, логику я понимаю», – Пол понаблюдал за ней еще немного. «Должен сказать, это не совсем то, что я ожидал увидеть, когда проснулся этим утром», — рассмеялся он. «Очень немногие, на самом деле, ожидали», — хихикнула Динодома. «И столпы смотрели в таком чудесном смятении. Я здорово повеселилась». Музыка Убера и Элита также внесла немалый вклад. Они подобрали несколько реально замечательных треков. «Ваши друзья», — осведомился мужчина, поднимая взгляд на чуть-чуть приблизившийся дуэт с Панацеей, которые теперь рассматривали их в бинокль. «Думаю, да», — рассмеялась Кайбзю. «Раптавр повстречала их не так давно. Состоялся интересный разговор, и она сказала, что ребята хорошие. Для злодеев, для человеков 8», — она встретилась с Полом взглядом и усмехнулась. «Панацея, конечно же, очень хороший друг семьи. Мы в самом деле ее очень ценим. Слава помогла Раптавр снести несколько складов, и она тоже друг. Никто из нас пока не встречался очень уж часто с остальной их семьей, но они кажутся хорошими людьми и были готовы помочь в случае, если что-то пойдет не так, чего пока что не случилось. Будем надеяться, обстановка так и останется спокойной. Будем надеяться», — кивнул человек. «В таком случае, я оставляю это на вас и пока отправлюсь по своим делам. Спасибо, что были откровенны, сожалею, что помешал вашей работе». «Это не было проблемой», — махнула ящер рукой, отметая саму идею. «У меня всегда найдется время пообщаться с вами». Пол с улыбкой помахал собеседнице и направился к вышке, прокручивая разговор в голове. Позади было слышно, как снова пошла музыка, утихшая во время его визита. Человек покачал головой, услышав, как несколько ирландских голосов довольно прилично завели паф. «Волшебный дракон 9, эй!» Возглас со стороны Кайбзю заставил героя обернуться и увидеть, как та уставилась на Элита с его напарниками, затем пожала плечами и вновь поплыла, в этот раз на спине, маша руками, точно дирижируя музыкой. В одной из них появилась гигантская дирижерская палочка. Он на секунду задержал взгляд, неверяще покачал головой и возобновил полет. «Вы же понимаете, что я морское чудовище, а не дракон, верно?» Раскатился над заливом голос Кайдзю. Пол был почти уверен, что расслышал смех в толпе, но смотреть не стал. Он мог вынести только ограниченное количество сюрреализма за раз. «Очень интересно», — выдал комментарий Юбер, когда глава протектората направился прочь к вышке. Эми медленно кивнула, обдумывая разговор, который они подслушали. Походило на то, что легенда был по своему обыкновению вежлив и благоразумен, и по большей части же хотел посмотреть, что же происходит. Хотя один или два его вопроса были немного странными. Тот, на тему откуда Кайбзю пришла, изначально был интригующим. То, как он это произнес, здесь не подразумевалось что-то вроде Европы. Легенда имел в виду места гораздо более удаленные. Тейлор явно тоже это уловила, ну или это сделал Варга. Он явно давал советы насчет ответов. Целительница узнала некоторые обороты в речи. «Мистер Ступ», — хихикнул Элит, проглядывая треки у себя на контроллере. Остановился на одном, рассмеялся громче и выбрал его. Эми начала хихикать с первой же пары тактов. «Люди это запомнят и не принесет ему никакого вреда», — улыбнулась девушка. «Это очеловечивает их обоих, ее, устраивающую такие розыгрыши, и его, принимающего их с дорогой душой. Эй!» — крикнул низкий голос, отчего она снова рассмеялась. И все трое покатились по крыше, когда Тейлор перевернулась в воде и создала здоровенную палочку, которую использовала, чтобы дирижировать музыкой. Два Брабдингник, страна великанов в одном из первых фантастических в современном понимании произведений мировой литературы «Путешествия Лемюэля Гулливера» за авторством небезызвестного Джонатана Свифта, подробнее СМ. Два книгу означенного романа, три в оригинале Аша, Федеральное агентство по охране труда и здоровья, Ассоциационал Софет и Анхелдх Администратион, США, Управление по охране труда. 4. Поскольку понятие будет часто возникать в главе, необходимо пояснение. Сюрреальность – основное понятие сюрреализма, направление в искусстве 20 века, подробнее СМ, Вики, совмещение сна и реальности. В общем, сюрреальность – это когда ты сомневаешься, на каком свете находишься. 5. В оригинале Кхерелиев Хаттурнит Бацкайнта Дриад, где дриад – страх, ужас, боязнь, в частности, боязнь специфической травматической ситуации. Эмоциональное содержание фразы адекватно передать получилось только метафорой. 6. В оригинале Граббак Селецтион. Граббак – в США мешок или ящик с мелкими вещами, которые посетители на ярмарках вытаскивают наугад за определенную плату. Своего рода игра с гарантированным призом или же кот в мешке. Также может означать куча, тревожный чемоданчик или сборная солянка. 7. Так же, как и ранее, когда Раптавр рассказывала про старших родственников, в этой главе используется оборот Big Brother, Т.Е., большой брат или старший брат. 8. В оригинале использовано слово humans, означающее человека как видовую принадлежность. 9. https://www.youtube.com/watch/v=5bs2wza. Глава 86. Амак, мистер Ступ приходит домой. От переводчика. Многие реплики обыгрывают английские идиомы, содержащие слова, связанные с ногами. Я постарался сохранить эту игру слов на русском, из-за чего текст порой немного неуклюж. Также сохранил все заглавные буквы, здесь они имеют смысл в прямой речи. Напоминаю, в английском языке foot – это ступня стопа, лег, нога в целом. Правда, в русской речи грань редко настолько же четкая, что делает перевод менее определенным. Зайдя в квартиру, Пол поставил на стол сумку с тайской едой на вынос и крикнул: «Я дома». «Ага», — Артур вышел из спальни и усмехнулся ему. «Как понимаю, день у тебя был интересный, можно и так сказать», — вздохнул, обнимаясь Пол. «Встретил сегодня очень странную личность. Это было во всех новостях», — произнес, отпуская его, муж один, после чего направился за сумкой с едой, с интересом заглянув внутрь. Но, по всей видимости, Вы с ней поставили ногу на порог. Пол застыл на полпути к винному погребку. Герой слегка ссутулился. Блин, ты слышал? Слышал, любимый, слышал, хмыкнул партнер. Хорошо, что ты быстро говоришь. Сумел приземлиться на ноги, поднял он глаза, явно стараясь не лопнуть со смеху. По сути, перебирал ножками. Прекрати, пожалуйста, вздохнул Пол. Хорошо, что ты послушал, когда она велела остановиться. Сам знаешь эти профсоюзы, дай им дюйм, и они отхватят ступню, а у тебя не будет ноги, чтобы стоять, безжалостно продолжил Артур. Ты, что, весь день об этом думал? Простонал Пол. Мог бы, да. Тхо помог. Там таких перлов сотни, Артуру было чрезвычайно весело. По всей видимости, как в мистере ступив тебе 12 дюймов, но ты ими, как правило, не пользуешься два. О, бога ради, со вздохом покачал головой герой. Хотя она кажется милой, крупная своего рода, но милая, муж начал доставать из сумки пакеты с едой, выставляя их на стол. Думаю, под это стоит посмотреть кино. Как насчет «Свободные три» или «Моя левая нога»? Очень приличный фильм, широченная ухмылка со всей очевидностью приклеилась к лицу Артура, а Пол снова застонал. «Эй, а если мы тебя два раза клонируем, как думаешь, будут у нас ярдовые тройняшки?» «Господи, следовало остаться в Брактон-Бей», — пробормотал Пол, качая головой. Кайбзю хотя бы завязала с шутками, когда я вежливо попросил. Поставил ее на колени, хэймэм, Пол стукнулся головой о холодильник. Пришлось утвердиться на своих ногах, упереться пятками и удостовериться, что ваши отношения пошли с той ноги. О, боже, прошу, останови это. Пол торопливо откупорил бутылку вина, плеснул себе большой бокал и залпом выпил половину. Хорошо, что ты в это не вступил, а то пришлось бы рвать когти. Гаах. Пол осушил остаток вина, сгреб уже истерически посмеивающегося Артура и потащил его прямо в спальню. Тот, продолжая ухмыляться, только и успел, что сцапать контейнер с паттай 4 и вилку, прежде чем его утащили. Хорошая мысль, положи ногу выше и расслабься, в последний раз раздался чрезвычайно довольный собой голос, и дверь захлопнулась. Один это не ошибка, легенда, кто не в курсе, гей, именно так это по-американски и называется. Два кто не понял сразу, английская мера длины фут содержит 12 дюймов, во многих культурах есть женское надежное мнение, что длина ступни пропорциональна длине детородного органа. А поскольку далеко не каждая женщина в состоянии принять такую длину, плюс возможно то, что легенда, пассивный гей своим перчиком с точки зрения гетеросексуалов не пользуется, является основанием для шуток из серии «Такой красавец» и не пользуется. Спасибо читателям за подсказку. Дальше идет шутка про то, что в ярде 3 фута. Три оригинальное название фильмов о атласе. 4 паттай, классическое тайское блюдо, обжаренная рисовая лапша с добавками, овощами, морепродуктами и т.д. под ароматным соусом. Глава 87. Дэвид и Ребекка. Уверена? Да. Мы восстановили все останки, еще имевшиеся в наличии. Масса тел как Джека Острика, так и Джейка Питти присутствует лишь в следовых количествах, защиты от взрыва они не имели и моментально испарились. Материал ДНК покрыл обширную зону, автобус разнесло на кусочки, как и занимавших в нем места. Даже Топорылова убило на месте ударной волной, объем взрывчатки под дорогой был феноменальным, а способ закладки сработал точно гигантский кумулятивный заряд, направивший осколки вверх сквозь машину. И скольких из них он достал, Дэвид побледнел от волнения. Практически всех. Мы нашли тела, или части тел, ампутаций, Топорылова, птицы хрусталь, манекена, мантона и ожог. Как я уже говорила, следы ДНК Джека Острика, но больше ничего, он обратился в дым. Нет следов Краулера, его с ними в тот момент не было, брюнетка выглядела несколько озадаченной. К тому же, когда умер Мантон, Питти, по сути, достал Сибирь. Какого черта Мантон делал в той же машине? Это было не в его обыкновении, Дэвид воззрился на нее, затем на доктора мать и контессу, смотревших задумчиво и более-менее нейтрально соответственно. Мы не уверены, хотя положение того, что осталось от тела, и прочие улики показывают, что он вел автобус. Команда прошла по следам и обнаружила машину в городке, который они проезжали, всю в его отпечатках и ДНК. Трансмиссия полетела и вывела ее из строя. Человек, известный также как супергерой Идалон, медленно кивнул. Также мы нашли большой фургон, улики показывают, что его использовала бойня. Отслеживать их передвижение через дорожные камеры и тому подобное оказалось сложно, хотя, возможно, они ездили туда-сюда по очень уединенным местам. И, конечно, выживших, которые были бы в состоянии дать хоть какую-то информацию, было немного. Умники предполагают, что, когда машина Мантона сломалась, они украли тот автобус и объединили силы. Интересно, почему он не заставил Сибирь сделать транспорт неразрушимым, когда Джек Остряк вышел? Или, кстати говоря, в первую очередь, почему он вышел? Это параноидальный ублюдок. Я бы скорее ожидал, что они переедут того парня, Джейка, и продолжат путь. Что до второго пункта, если бы они так сделали, все равно случилось бы то же самое. Мы нашли только фрагменты взрывателя, недостаточно, чтобы реконструкция была хоть сколько-нибудь полезна, но те двое, что были с ним, Зак Смит и Вилли Петерсон, рассказали нашим людям, что Питти сидел в кресле посреди дороги с датчиком давления на сидении, и как только встал, случился взрыв. Если бы они его переехали, результат был бы тем же. Едва бойня оказалась в зоне досягаемости, они были мертвы, разве что Мантон вовремя сообразил бы применить силы Сибири, чего он явно не сделал. Даже движение задним ходом или разворот не помогли бы, Питти просто тотчас поднялся бы. Ребекка устало пожала плечами. Ужасно подавляет, но я впечатлена. У бедняги не осталось ради чего жить, и он собирался так или иначе забрать их с собой. Господи, вздохнул Дэвид. По первой части твоего вопроса, могу предположить, что Вильям просто вымотался. Выбранный ими маршрут пролегал по очень плохим дорогам в ужасных условиях и должен был занять по меньшей мере большую часть ночи. Если Вильям вел все время, то, вероятно, был готов вырубиться. Он сделал ошибку, и все они заплатили. Впрочем, с открытой дверью, а техники уверены, что так и было, волна избыточного давления все равно убила бы большинство, даже если бы автобус был неразрушим. Друзья Питти использовали против манекена, пока тот был дезориентирован после взрыва, или, что более вероятно, довольно сильно поврежден. Антиматериальные винтовки 1.50 калибра, снаряженные бронебойно-разрывными патронами, и продолжали стрелять, пока тот не был мертв со всей определенностью, а затем похоронили что осталось, подорвав скальные склоны. Говоря по чести, очень профессиональная работа. Что насчет ампутации? Погибла на месте, в клочья. Даже ее усиление и усовершенствование перекрыло. Автобус стоял прямо над самой горячей частью взрыва. Ее с ее биологическим орудием обратило в пепел. Они прикопали прорву бензина и дизельного топлива с другими взрывчатыми веществами и получили на выходе довольно впечатляющий топливно-воздушный взрыв в дополнение к основному. Ребекка откинулась в кресле и прикрыла глаза, потерев их рукой. Как если бы Питти точно знал, как с ними со всеми управиться, но, насколько мы смогли выяснить, он просто был умен, готов умереть и везуч, а также имел друзей, сидевших на большем количестве оружия, чем вы ожидали бы увидеть вне военной базы. И они нашли еще больше бризантных 2 взрывчатых веществ на дорожном посту, чем ожидали, а с собой имели и без того ужасающее количество. Как там гласит старая пословица, бойтесь везучего любителя с ружьем. Может, он и любитель, но ему везет, и у него есть ружье. Думаю, взрывчатка вполне может послужить заменой ружья, прокомментировал Дэвид. Похоже на то, мы очень тщательно прошлись по всему участку и залили его чрезвычайно мощными биологическими контрагентами в целях безопасности, вставила не слишком эмоционально доктор-мать. Вся территория в радиусе 250 миль мертва с биологической точки зрения и останется таковой на десяток лет. В этих обломках совершенно точно отсутствует риск наличия остаточных патогенов. Вы в этом абсолютно уверены? Да, Дэвида одарили взглядом, подразумевающим, что ему не следует задавать глупые вопросы. Предсказатели и прочие умники также уверены. С угрозой ампутации покончено, навсегда, как и с остальными из бойни номер 9, не считая Краулера. Дэвид задумчиво кивнул. А он где? Мы пока не совсем уверены, отозвалась доктор. В лучшем случае можем сказать, что он направляется на восток, но пропал из поля зрения незадолго до встречи с Питти. Отслеживать его может оказаться несколько затруднительно, но не сомневаюсь, что рано или поздно он объявится. Как всегда, что насчет Петерсона и Смита? Ничто из этого пока не просочилось в новости, так что, полагаю, мы заключили их под стражу. Да, они доложили о произошедшем на аванпост СКП в Бейсе, к счастью, он очень мал. Тамошний агент немедленно связался со своим руководством, и те приказали задержать этих двоих, пока они передадут информацию наверх. Так что пока все держат рот на замке, Однако наша парочка обзавелись чем-то вроде фан-клуба. В конце концов, мало кто любил бойню. «Мы не можем удерживать их вечно», — указал Дэвид. «А когда новость дойдет до общественного сознания, будет масса комментариев на тему, как могли трое нормальных, практически необученных людей с импровизированным по большей части вооружением сделать то, на чем СКП и протекторат обламывались годами. Это будет конфуз. Собственно, мы довольно просто можем удерживать их вечно», — замечание Ребекки заставило мужчину нахмуриться. «Однако, учитывая, сколько народу в курсе, это было бы сложнее, чем мне хотелось бы, хотя и не невозможно. Мне действительно это не кажется хорошей мыслью», — покачал головой герой. «Дело заходит слишком далеко. Мы можем дать им награду за уничтожение бойни и отпустить. По сути, сделать их героями. Думаю, это можно обернуть к нашей пользе. Скажем всем, что беспокоились, что они могли быть заражены биологическим оружием ампутации, но тесты показали, что они чисты, и мы очень сильно благодарим их за их старания. И бедного Джейка Питти, конечно же, тоже объяснение насчет биооружия могло бы позволить нам удерживать их бесконечно», заметила брюнетка. «После всего, что мы наворотили, ты еще и это хочешь сделать, Ребекка? Нет, это слишком. Отпусти их, отдай честно заработанную награду и поблагодари, а потом забудь про них», — снова покачал головой Дэвид. «Мы натворили достаточно, во имя благих целей, но достаточно. Нет нужды настолько опускаться. Они ничего не знают, что могло бы нам навредить, или встать на пути к нашим целям, а нам нужны люди с подобной волей к выживанию». «Как пожелаешь», — кивнула женщина. «Собственно говоря, я согласна, просто указывала на альтернативы». «Ну хорошо, мы пришли к согласию, они могут свободно идти со своей честно заработанной наградой», — Эйдалон наглядел остальных женщин. Обе кивнули. «Хорошо», — героя переполняли удовлетворение и печаль от того, что все кончилось так. Вильям Мантон когда-то был его другом. «Потеря птицы хрусталя и ампутации досадна», — бесстрастно прокомментировала доктор-мать. «Часть планов придется пересмотреть». Дэвид посмотрел на нее, но не отреагировал, вместо этого спросив после паузы: «Мы много знаем о личности этого Джейка Питти, или о двух его друзьях? Ему было 34, женат на Мэри Питти, в девичестве Андерсон, сын 9 лет по имени Майкл, обучался на слесаря-механика в Нью-Йорке, перебрался в Бостон, когда встретил жену 11 лет назад, часть времени провел в Брактон-Бэй», — Ребекка рассказывала, не сверяясь ни с какими записями, информацию предоставляла ее идеальная память. «Делал кое-что для города по краткосрочному контракту, но, очевидно, решил, что городская жизнь ему не нравится, и в итоге перебрался в Крик-Бенд сразу после рождения сына. У его жены в этом районе семья». «Брактон-Бэй», — на миг задумался Дэвид. «Это чертово местечко. Странно. По всей видимости, он всего 2 неделями ранее посещал друзей там», — добавила брюнетка. «Провел неделю в Нью-Йорке с родителями, женой и сыном как раз после Нового года. Затем жена с сыном улетели домой, а он предпринял короткую поездку, чтобы посетить друзей в Бостоне и Брактон-Бэй. Мы не уверены, кого или когда именно посетил Питти, однако знаем, что он был там между 6 и 8 числами этого месяца. Информационно-исследовательский отдел провел поиск по распознаванию лиц с публичных видеоресурсов в городе за этот период, но преуспел только в одном случае – запись на ПХО, где Питти на заднем фоне одного из идиотских трюков, которыми увлекаются те шуты, убер-элит. Но это единственный след, который мы пока обнаружили. А это не то, что с девочкой из новой волны», — слегка усмехнулся мужчина. Собеседница кивнула, также улыбаясь. «Должен признать, пурпурный оттенок у нее был очень впечатляющий. Я немного волновалась за ее кровяное давление», — ухмыльнулась Ребекка. «Разумеется, оба злодея смылись, хотя у них на хвосте были и оружейник, и слава. Помимо прочего, они замечательно верткие даже по обычным стандартам кипов. Брактон-Бэй, похоже, обеспечивает интересные триггеры даже без помощи со стороны». Вид у доктора-мать был несколько заинтригованный. «Те двое новеньких, Сауриал и Раптавр, по-моему, они восхитительны. У нас пока нет о них больше никакой информации». «Нет, только то, что на ПХО и интернете», — отозвался Дэвид. «Мне и самому они любопытны». «Уверены, что они не из ваших», — полностью заверила его доктор, слегка нахмурившись. «Они не результат работы котла. Допускаю, что это естественные триггеры, однако сходство шардов странное, особенно учитывая нехватку времени для того, чтобы один размножился, если они действительно родственники. Вместе они, похоже, довольно значительно меняют статус-кво, при том, что явно делают все возможное, чтобы этого избежать. В голосе Александрии звучал интерес, и, кажется, должны, вероятно, непреднамеренно, значительно осложнить жизнь Калверту. А что ты думаешь насчет обсуждавшейся на ПХО идеи насчет того, что они обе представители некой расы пришельцев? С улыбкой поинтересовался Дэвид. Слухи предполагают, что их там еще множество, все больших и больших размеров, и что они живут в воде рядом с городом. По меньшей мере половина обсуждающего их онлайн народа, похоже, убеждены, что это факт. Однако, как-то странно, что большинство из них, похоже, все равно не дергается на этот счет. Я думаю, вероятность, что у нас в море на восточном побережье Новой Англии живут пришельцы, чрезвычайно низка. Дэвид, вздохнула брюнетка, несмотря на то, насколько дичайшие слухи могут ходить. К тому же у нас нет ни единого свидетельства об иных, принадлежащих к их типажу. Лично я думаю, что их, вероятно, только двое, скорее всего это сестры, с которыми Триггер случился одновременно. И пока мы, речь прервал блондин средних лет, шагнувший в дыру в пространстве, внезапно распахнувшийся в углу комнаты. «Вам надо это видеть», — безо всяких церемоний произнес он, махнув в сторону дыры, ведшей обратно на землю бед в офис. «Прямо сейчас», — Ребекка посмотрела на него, затем на соратников. «Это важно, мы как раз посреди планерки. Думаю, ты могла бы сказать, что это довольно важно», невозмутимо произнес блондин. Александрия кивнула, поднявшись и последовав за ним обратно в созданный двериделом портал. Остальные прошли следом за ней. Блондин указал на телевизор. «Прямое включение из Брактон-Бей», — объявил он. Члены котла перебрались туда, откуда могли видеть экран, и впились в него глазами. Спустя несколько минут Дэвид повернулся к Ребекке, не удержавшей челюсть. «Что ты там говорила?» Макс наблюдал за тем, как неторопливо плывущая гигантская ящерица начала огибать легкий изгиб берега, выводящий напрямую к докам. Громадный танкер покорно следовал за ней, точно собака на поводке. Глава Митхолл безмолвно вглядывался в окно офиса с самого первого взгляда на Кайдзю. В голове его крутились тяжелые тревожные мысли. Наконец Макс обернулся посмотреть на своих товарищей. Брэд по-прежнему выглядел потрясенным и бледным, неудивительно, учитывая тот факт, что его стычка с Раптавр рядом не стояла с обнаружением того, что в городе имелась ее 12-кратного размера версия. Блицкрик, похоже, пребывал разом в шоке и задумчивости, не произнося ни слова, в то время как Виктор бормотал про себя, то и дело в священном ужасе матерясь себе под нос. «Передайте всем, никто не суется, не связывается, не угрожает, не смотрит косо или как-либо еще не дает повод для ответных мер со стороны Союза работников доков, любых его известных или подозреваемых членов либо кого бы чего бы то ни было, в чем у них есть интерес». К его досаде в конце фразы голос слегка дал петуха. «Это вдвойне касается как мэра, так и Денни его Эберта. Поняли меня? Оставьте их наха в покое. Это здорово нас ограничит», — Крик обратил взгляд на босса. «Плевать, пока мы не разберемся, что за хя тут происходит. У них есть Сауриал, Раптавр, а теперь это хва-тварь», — огрызнулся тот, указывая на уменьшающиеся силуэты Кайдзю и ее кораблика. «Бога ради, кто знает, что еще у них есть. Слухи все тяну, я думал, они были просто тупыми байками конспирологов, но один из них только что проплыл мимо, тягая старый танкер в бог весть сколько тысяч тонн весом. Я действительно не желаю, чтобы она или какой-нибудь ужас из глубин, который даже крупнее ее, явился меня искать с налитыми кровью глазами. А ты, второй человек в его команде явственно передернулся, на миг прикрыв глаза. Нет, никак нет», — ответил он после паузы. «Именно. По факту, они заимели собственного губителя, и оно член профсоюза. Поверить не могу, что я только что сказал», — Макс рухнул в свое кресло, потянувшись за стаканом скотча, прежде чем вспомнил, что не заменил его, после того, как уронил прежний. Снова. Босс со вздохом поднялся и направился к шкафчику для напитков. «Мир становится все более странным», — пробормотал он про себя, наливая до краев еще один стакан, затем выпил большую часть и наполнил его снова. «Думаю, а может, не тем я занимаюсь». При звуке дверной сигнализации Колин на миг оторвался от чертежей, которые они с дракон выверяли. «Это я, у вас гость», — донесся голос Ханны из интеркома. Технарь посмотрел на подругу, которая шустро избавилась от изображений на огромном центральном мониторе, вытащив другой предмет их трудов, новый источник питания для ее дронов, с миниатюризацией которого он ей помогал. Удовлетворенный, он нажал кнопку замка, и дверь открылась, впустив Ханну и легенду. Колин был несколько удивлен появлением главы протектората и своего непосредственного начальника. «Сэр», — поднялся он в соответствии с требованиями протокола, — «это было несколько неожиданно. Меня не уведомили, что вы собираетесь побывать в Брактон-Бей. Знаю, Колин, и сожалею о грубом вторжении», — произнес собеседник, когда Ханна закрыла за ними дверь, подошел и протянул руку. Технарь ее пожал. Колин заметил у него в руках каску и аккуратно сложенный в нее ярко-оранжевый страховочный жилет. «Это нарушение обычных процедур, за что я извиняюсь. Когда я увидел творящуюся здесь суматоху, то просто обязан был прийти и посмотреть сам. Я здесь не вполне в официальном порядке, скорее из личного любопытства, однако был несколько озабочен вашими новыми соседями». «О, понимаю», — кивнул Колин. «Неудивительно. Появление Кайдзю было неожиданным и ужасающим», — пробормотала Ханна. «Не могу не согласиться», — отозвался технарь. «Впрочем, основываясь на моих контактах с ее сестрой, не думаю, что она угроза, если только не делать ее таковой. По моему впечатлению, эта их семья решила по мере возможности сохранять нейтралитет, и я имею основания верить, что они будут его придерживаться. Я так понимаю, вы имели дело с Раптавр», — легенда сел в гостевое кресло, на которое взмахом руки указал Колин. Ханна устроилась на другом. «Мы оба имели», — заметила дракон. «Мы встречались на прошлой неделе и имели долгий и интересный разговор. Я бы согласилась с Колином и на этом основании считаю их очень умными и хорошо осведомленными о воздействии, которое они могут легко придать местной политике в отношении кейпов. Насколько я могу сказать, они изучили местных кейпов, а также, скорее всего, всех, на кого смогли найти информацию в сети. У нас обоих сложилось впечатление, что они будут держаться своих людей и своей земли, если не провоцировать, к тому же искренне желают помочь». «Интересно», — протянул легенда. Ханна с несколько неуверенным видом сняла шарф, огляделась и вставила. «Мы с директором Питгат после беседы с Раптавр вчера думаем в целом так же, остальные трое посмотрели на нее с интересом. Мы провели собственную встречу с ней и неформалами», — добавила куртка, посмотрев на понимающе кивнувшего Колина. «По ряду причин не могу сказать, что хотела бы иметь по соседству даже Раптавр, но с неохотой вынуждена сообщить, что создается впечатление, что она искренна, когда говорит, что они по большей части хотят, чтобы их оставили в покое, ну и помощь городу и союзу. По существу то же, что я вынес из разговора с Кайдзю», — заметил легенда, откидываясь в кресле и постукивая пальцами руки по столу. «Она также показалась разумной, хорошо разбирающейся в местной политике кейпов, по сути нейтральной, но более чем готовой жестко реагировать на любые угрозы, какие семья сочтет таковыми. Посмотрев на нее вблизи, я бы не хотел стать подобной угрозой, разве что при совсем уже плачевных обстоятельствах. Что вы думаете насчет предпосылок к тому, чтобы вы хотя бы смогли стать угрозой для нее?» С любопытством осведомилась дракон. Настал черед легенды смотреть с сомнением. Спустя несколько секунд он ответил: «Если уж совсем на чистоту, я действительно не уверен. Я немного видел из того, что она может, помимо одной из самых впечатляющих демонстраций грубой силы, какие только встречал, однако заметил, что она движется гораздо быстрее и с куда большей гибкостью, чем имеет право что-либо такого размера. Вы могли это заметить даже когда она не пыталась проделать нечто впечатляющее, просто наблюдая за ее обычными движениями. Во сколько вы оцениваете ее массу?» Герой посмотрел на обоих технарей. Те коротко переглянулись. «Принимая, что Кайдзю не обладает структурой либо необычно низкой, либо же необычайно высокой по плотности, и основываясь как на грубой оценке роста приблизительно в 80 футов, так и на знании того, что вес Раптавр несколько превышает тонну, может быть, в районе 500 тонн, разумеется, это лишь очень грубая оценка на основе объема», Колин подумал, затем кивнул. «Да, приблизительно 500 тонн, плюс-минус порядка 27. В целом строение ее тела, очевидно, очень близко к Раптавр с дополнениями, выглядящими как адаптация к водным условиям. Более длинный, несколько сплющенный по вертикали хвост, например, 500 тонн», голос Ханны взлетел визгом. Технарь кивнул, с любопытством глядя на нее, затем покосился на дракон. Та тоже кивнула. «Навскидку, похоже, правильно», — согласилась канатка-технарь в силовом костюме. «Тяжелее любой иной живущей твари на планете, о которой мне известно, за исключением...» Она замялась, коротко глянув на Колина. «За исключением ее сестры Умихиби», — медленно уточнил легенда. «Да, откуда вы узнали о ней?» В вопросе дракон звучало любопытство. «Она всплывала в разговоре», — вздохнул мужчина. «Кстати, по всей видимости, ей было бы интересно как-нибудь посетить Нью-Йорк». «А черт!» — взвизгнула в шоке Ханна. Дракон хмыкнула. «Я почти готова приплатить за это зрелище», — хихикнула канатка. «Я бы немало приплатил, чтобы увериться, что это никогда не случится», — легенда содрогнулся. Кайбзю сказала, что ее сестра длиннее и тяжелее. «Пару недель назад у нас состоялся контакт с ней на полпути между Ньюфаундлендом и этими местами», — сообщила дракон, сперва повернув голову, чтобы посмотреть на Колина, который кивнул. «Мы предварительно оцениваем ее длину более чем в 200 футов от носа до хвоста и вес примерно в 1000 тонн. Кажется, легенда слегка побледнел под своей маской. Также она способна плыть со скоростью более 300 миль в час», — добавила канатка. Теперь герой определенно побледнел. «О, понимаю», — притихнув на несколько секунд, наконец произнес он. «Думаю, исходя из сказанного, вам необходимо посвятить меня в некоторые моменты. Однако, проблема, на которую я пытаюсь указать, в том, что при весе, как вы и сказали, 5 или более сотен тонн, сам факт, что Кайдзю вообще способна хотя бы передвигаться вне воды, невероятен. А чтобы быть способной двигаться по крайней мере так же быстро, как что-нибудь многократно меньше и по размерам, намекает на уровень силы совершенно безумный», — легенда чуть улыбнулся тому, как технари переглянулись. «Я не так уж мало знаю по предмету, я же не просто летучий лазерный излучатель», — хмыкнул он. «Я никогда так не думал, сэр», — с уважением отозвался Колин. Он был прекрасно осведомлен, что старший мужчина был прекрасно начитан и умен. «И вы, конечно, правы. У Михиби еще хуже. Мы отслеживали ее на всем пути от восточной береговой линии до самого побережья Квебека, а затем обратно по маршруту, который вел ее Сильномористия, прежде чем мы ее потеряли. И почти все время она перемещалась на скорости 300 миль в час. Для всего этого необходимо астрономическое количество энергии, не говоря уж о ее биологической сущности. Этих созданий окружает огромное количество вопросов, поставивших в тупик и дракон, и меня. Будем надеяться, когда мы справимся с выстраиванием более долгосрочных отношений, то сможем получить некоторые ответы. Это было бы замечательно», — согласно улыбнулся легенда. «Ладно, я планировал как-нибудь прибыть сюда, чтобы присмотреться к Сауриалу и ее сестре, но текущие обстоятельства подтолкнули дату визита на сегодня. Я бы хотел знать, что вы выяснили. Судя по тому, как это прозвучало, все вы по меньшей мере не единожды взаимодействовали с Раптавр. Несколько озадачивает, что я не видел никаких докладов об этом ни с твоей стороны, Колин, ни с твоей, Ханна, или со стороны директора. Кстати говоря, могу я спросить, почему?» Колин посмотрел на обеих своих подруг, затем обратно на босса. Тщательно поразмыслив секунду-другую, технарь ответил: «Был ряд занявших наше внимание затруднений, вышедшие из тени вследствие прибытия в город Сауриал и Раптавр, а затем у Михиби, который совлечение покровов Триска и Бзю сделает только более проблематичным. Мы не хотели делать каких-либо предварительных докладов, среди прочего в силу вопросов безопасности». Он посмотрел на Ханну, которая пожала плечами, умывая руки. «Посредством информации, переданной нам сплетницей из неформалов, группы злодеев низшего звена в Брактон-Бей, мы обнаружили, что местная система безопасности СКП безнадежно скомпрометирована», — и после секундной паузы поправился. «Бывшие группы злодеев, если быть точными. Я не уверен, кто они теперь, помимо статуса гостей СРД».